Евгения Горац. Придет ли она в пятницу? Он всегда смотрел бокалы на свет. Достаточно ли чисто вымыты? Если результат его удовлетворял, он наливал в них вино из бутылки, с которой предварительно вытирал пыль влажной бумажной салфеткой, так, чтобы сантиметр до краев остался. Всегда ровненько. К ее приходу на маленьком журнальном столике, аккуратно застеленном чистой скатертью с вышитыми петушками, всегда стояло блюдо с бутербродами, тарелочка с подсоленными орешками и стеклянная ваза с фруктами. А после ужина он варил кофе и вынимал из холодильника маленькие пирожные, купленные специально для очередного свидания. Но в тот день кондитерская оказалась закрыта по случаю какого-то религиозного праздника, и он был крайне недоволен этим обстоятельством. Он уже привык к этим маленьким, очень пикантным пирожным и всегда покупал 7 одинаковых. Он обычно съедал 2, а она 3. Оставшиеся он доедал утром в одиночестве. Но покупать сладкое в другом, непривычном месте не рискнул. Больше всего на свете он не любил отклонения от графика и нарушения планов. Нет, он понимал, что в этом переменчивом мире невозможно всегда жить по одному и тому же графику, но все же требовал, чтобы его заблаговременно предупреждали о малейших изменениях в событиях, в которые он был вовлечен, и его родственники, подчиненные и друзья знали об этом его пунктике. Впрочем, у него почти не было друзей. С понедельника по пятницу он выходил из дому всегда в одно и то же время, ровно в 8:30. Всегда аккуратно подстрижен, волосок к волоску, гладко выбрит, в туфлях, начищенных до зеркального блеска. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, приходила домработница убирать его дом. Раз в неделю, по воскресеньям, у него был родительский день. Бывшая жена ровно в полдень привозила 12-летнего сына, и в зависимости от погоды он шел с ним в парк или в кино, а после в кафе. И ровно в 6 вечера подвозил мальчика к дому бывшей жены. И два раза в неделю приходила она, любовница. Всегда по вторникам и пятницам. Они так договорились 2 года назад. Ритуал был неизменным. В 6 вечера она подъезжала к его дому на такси, он уже ждал ее у входа, расплачивался с таксистом, затем, галантно поддерживая ее под локоть, вел в гостиную. Дверь в ванную уже была приоткрыта. Предполагалось, что она пойдет туда, освежиться после работы и вымыть руки перед ужином. В ванной она машинально протягивала руку и снимала, не глядя, чистое крахмальное полотенце, без единого пятнышка, приготовленное специально для нее. Оно всегда висело на одном и том же крюке. Потом выходила к столу. Он наливал вино, ставил тихую музыку, а после ужина варил кофе и приносил 7 маленьких пирожных, которых сегодня не было. Уже 2 года, всегда по графику, почти без сбоев, если не считать отпускного сезона, когда она уезжала отдыхать, но всегда предупреждала его об этом задолго до отъезда. Из дома они не выходили. Она не хотела, чтобы их кто-нибудь видел вместе. Она была замужем за каким-то неудачником, который вечно находился в творческом поиске и не мог нормально содержать семью. А еще он подозревал, что она его немного стесняется. Она была выше его на 10 сантиметров и моложе лет на 20. Но в любом случае все это его совершенно устраивало, и он не любил никуда выходить. И все же самым важным ее достоинством была исключительная пунктуальность. После кофе, где-то около 7 вечера, один и тот же ритуал. Она раздевалась догола и укладывалась в постель. Он присоединялся к ней, аккуратно развесив одежду на спинке стула. На 8 было заказано такси. Она уезжала домой. После ее ухода он обычно включал телевизор, просматривал газеты, которые сразу складывал на прикроватную тумбочку, когда приходил с работы, а потом шел спать, предварительно убрав со стола и вымыв посуду. Он знал, что женщины любят, когда за ними ухаживают. Их полагается угощать, развлекать и дарить подарки. Он даже заранее готовил несколько шуток и анекдотов специально для каждой встречи и всегда говорил ей несколько предварительно заготовленных комплиментов. Он не любил экспромтов ни в чем. Он все делал правильно и как положено. И все по часам. И очень аккуратно. Так продолжалось уже почти 2 года, и так должно было продолжаться впредь. И он не понял, почему именно сегодня, в этот вторник, она вдруг ударила кулаком по столу, отчего вино расплескалось по скатерти, а бокалы опрокинулись и со звоном покатились по полу. А потом она, оттолкнув его руку, вдруг выбежала из дома, надевая на ходу плащ. Но это еще не все. Во дворе его дома она вдруг остановилась, порылась в сумочке, вынула оттуда флакон с клеем и облила лобовое стекло его машины. А потом швырнула в стекло несколько горстей песка, видимо, для того, чтобы испортить его окончательно. Неужели она принесла клей специально? Или он случайно оказался в ее сумочке? Неужели ее так выбило из колеи отсутствие неизменных пирожных? Придет ли она в пятницу? Если не придет, то пусть хотя бы позвонит и предупредит. Евгения Горац. «Придет ли она в пятницу?» Рассказ читал Олег Булгак.